но одно глубокое различие отделяло Германию от Италии. В Италии это движение научное, это возвращение к древнему миру, тотчас приняло характер оппозиции против католицизма, против христианства. Не только светские ученые, занимавшиеся древнегреческой и римской литературой, но многие кардиналы были заподозрены в совершенном равнодушии к христианскому учению. В Германии было совсем иначе. Здесь ученое движение шло вместе с религиозным. Попытки преобразовать школы, заменить схоластику чем-либо живым, впервые видим мы в Нидерландах. Они вышли из религиозного братства, от братства взаимной любви, к которому принадлежал знаменитый Фома Кемпийский. В этих школах, заведенных членами этого братства, впервые начинается основательное преподавание древних языков. Разумеется, целью их было изучение Святого Писания в подлиннике, а не чтение светских писателей. Но с тем вместе шло и изучение древних. Всякое движение в истории олицетворяется обыкновенно в знаменитых его представителях. Еще в первой половине 15-го столетия Германия оказала значительную услугу Европе в этом отношении. Мы упоминали об Энее Сильвии Пиколомини, впоследствии папе, тогда еще юном, исполненном любви к древним писателям, проникнутым нравственными идеями древних. Хаген. Deutschland literarische und Verhältnisse. В каждом городе, который посещал он в Германии, он оставлял следы своего пребывания. Он собирал вокруг себя латинистов, знакомил их с тем, что было сделано в Италии по этой части. В Вене после его пребывания составился целый круг людей, действовавших в этом направлении. Потом явились немцы, которые пошли по его следам. Буш, Рудольф Ланге, Агрикола и так далее. Биография каждого из них представляет высокую занимательность. Это были странствующие рыцари науки, гуманисты, как их называли тогда. Они переходили от одного города в другой, как миссионеры, проповедники новых идей и нового вкуса. Во второй половине 15-го столетия Германия обратила внимание на изучение греческой литературы. Дотоле изучалась одна латинская. Значительную помощь в этом оказали изгнанники византийские. Об этом влиянии было много написано. Влияние было, конечно, велико, но его можно назвать более вещественным, нежели духовным. Византийские ученые могли научить европейцев только грамматике, передать им материальную часть языка, привести рукописи, но в понимании этих памятников не могли быть руководителями. Лучшее доказательство тому, в Византии они были также изучаемы, и ничего отсюда не вышло. Но как скоро коснулись они другой, более плодотворной почвы, пошло другое развитие. Они были, так сказать, только разносчиками рукописей, странствующими учителями греческого языка. Другой высшей услуги за ними не было. В конце 15-го столетия Иоанн Рейхлин, сын ремесленника, взятый сам по прекрасному голосу в певческую одного из прилатов немецких, и сознавая в себе глубокую потребность знания, преодолел все материальные препятствия и посетил Италию. Он ознакомился там с греческим языком, принес с собой на родину отличные знания этого языка и первый экземпляр «Одиссеи». Лекция 14, 22 ноября. Мы остановились на характеристике представителей нового направления литературы в Германии в конце 15 и начале 16 столетий. Из них три особенно заслуживают внимания. В них вполне олицетворилось новое движение. Иоанн Рейхлин родился в 1455 году в Пфорцгейме, умер в 1522. Он был человек низкого происхождения, зазвучный голос взят был он в певческую местным епископом, усиленными трудами приобрел он здесь сведения некоторые в древних языках, после употреблен был правительством для поручений в Италию, где было закончено его образование. Он привез из Италии с собой первый экземпляр «Одиссеи» и филологический метод, который приложил в Германии. Он был человек строгий, нравственный, исключительно преданный своим занятиям, он не любил литературных споров,